Айдал черхги сородун Зерулай хизедун шахаралда Мунра калде шведал шушан аклогу Шоладун хват акхеду да беричвазе Хришко ясул расидасе Хекужани удунгислан Сади даба кулесу, гурхичиш хири айму. Жеги гвари суда уго хири ай, дуса кербе хизаан, бала хун чун уго дун. Адамазе хвали има на ниги Халдо левца бугорек е дашани Жиго мун та нилян е да на ниги Хавадул хал буго хал диршу ара Хришко ясул расе дасе Хэку жани у дунгислан Сади даба кулесу, гурхич иш хири айму. Жеги гвари суда уго хири ай, дуса кербе хизаан, бала хун чун уго дун. Харанс унун буго дур сурат Сужани враг хезедун хадурара Хасрат кичал айн гирек эш шушайдал Шайпаш масу леван дие химизе Хришко ясул расе дасе Хэку жани удунгитлан Сади даба кулесу, гурхич иш хири айму. Жеги гвари суда уго хири ай, дуса кербе хизаан, бала хун чун уго дун.